Глава 7. Шар, вместо того, чтобы сжечь дотла меня и всех, кто стоял рядом, рассыпался на искры, когда врезался мне в руку. Но сила удара все равно была такой, что меня отбросило назад, и я повалил несколько человек, кто стоял позади. Прямо по духам запищал противный девичий голос. Но вроде никто из тех, кто был рядом, не погиб. А искры хоть и жглись, но ожога не оставили. Я не умел делать таких штук. Это тело Павла, это его мышечная память и рефлекс. Где он такому выучился? «Инджи!» — закричала какая-то девушка. «Ты что наделал?» «Вот дерьмо!» Следом пробормотал какой-то парень. «Я же думал, ты отобьешь!» «Подумаешь!» — раздался насмешливый голос. «Поджарили пару клановых. Кто их вообще считает?» Вокруг меня внезапно стало свободно. Какая-то смуглая девушка в студенческом мундире, пуговицы которого едва удерживали ее объемную грудь в заперти, опустилась возле меня. «Как ты?» — спросила она, смотря на меня с беспокойством. Ее глаза привлекали к себе внимание посильнее, чем грудь. Такого свечения, как у тех двух парней, не было, но один глаз был карий, другой — голубой. «Бывало и лучше». Я начал вставать. Она подхватила меня под руку, а остальные, кто был рядом, начали торопливо сваливать подальше. «Как он?» Напротив меня остановился тот высокий парень, что и швырнул огненный шар. «Вы в порядке?» «В полном», — ответил я. «Ты что это устроил?» «Я...» Парень приоткрыл рот. «Я не хотел. Так вышло, я не специально». Ну, кажется, он искренне сожалеет. Повезло, зубы останутся целы. Хотя Варк говорил, что со знатью лучше лишний раз не связываться. А это означало, что бить их лучше тогда, когда никто не видит. «У тебя даже огненные шары отстойные, Инжи!» — потешался усатый. «Заткнись!» — отозвался высокий. «Инжи, о чем ты думал вообще?» — воскликнула девушка. «А ты, Сирт?» Она посмотрела на усатого. «Там же люди стояли! Зачем ты отошел?» «Люди? Ха-ха-ха!» Усатый засмеялся еще громче. «Я и не заметил. В любом случае, пара ожогов — это ничтожная плата за то, чтобы увидеть меня в деле. Ведь я же очень хорош!» Я видел его всего пару минут, но уже хотелось его утопить в ближайшем пруду. — Ладно. Усатый махнул рукой. — С вами весело, но мне пора бежать. Инжи, пошли. Но высокий остался. — Я думал, он отобьет, — оправдывался он. — А если бы... — Жуть. — Хорошо, что ты догадался кинуть не в полную силу, — сказала девушка. — Да. Парень подозрительно посмотрел на меня. Метнул самый слабый шар. Повезло, да? Я кивнул. Не особо он был слабым. «Идти можешь?» — спросила девушка у меня. «Инжи, надо же увезти его в госпиталь. Помоги мне». «Я в порядке», — сказал я и осмотрел ладонь. Ожога нет. Рядом с нами появились студенты, но не те, кто стоял тут раньше. Они отличались от остальных. Качество формы намного лучше, а напыщенный взгляд и странная манера держаться говорили, что это аристократы. Причем, похоже, какие-то высокородные. «Тогда тебе надо полежать». Девушка потянула меня за руку. «Какой корпус? Я уведу». «Дойду сам», — сказал я. «Но спасибо». «Я рада», — она выдохнула. «Еще бы немного и...» — Тебе повезло. — Я виноват, — повторил высокий. — И прошу... — Это не дело извиняться перед человеком из клана. Возмутился какой-то толстощекий парень, глядя на высокого. — Не забывайте правила, лорд Дерайга. — Я альтер своего клана. Я поправил одежду. — Передо мной можно и извиниться. Это же простая вежливость, разве нет? Толстощекий дворянчик надул щеки сильнее, собираясь возразить, но Высокий прервал его поднятой рукой и откашлялся. «Я прошу прощения». Он посмотрел на меня, будто что-то хотел спросить. «Павел Громов», — представился я. «Прошу прощения, Павел Громов. Я Индрс Жрихр Дарайга», — четко проговорил парень. «Чего? Я такое не выговорю никогда в жизни». «Я тоже не могу выговорить», — сказала девушка, будто читая мои мысли. «Но можно звать его Инжи. А меня зовут попроще. Я Мари Регвард, дочь Хидара города Кхарас». «Что у них такие сложные названия для всего? Но хоть ее имя можно запомнить». «Еще раз прошу прощения». Инжи пожал мне руку. «Очень виноват. Рад, что все закончилось хорошо». «Лорд Дерайга», — недовольно сказал Толстощекий. «Вот-вот начнется обед, где вы должны...» «Да, точно». Инжи кивнул. «Прошу меня извинить, мне нужно идти. Если ничего не нужно...» «Благодарю», — сказал я. «Я в порядке». Этот тип, а его свита, свалила следом за ним. Рядом со мной остался только Варк и эта девушка, Мари. «Это правда он?» — спросил Варк, глядя им вслед. «Кто? Инжи? Ну да, он лорд-наблюдатель Аграни и хозяин великого дома Дерайга». «Наш правитель?» — я пожал плечами. «А что он делает тут?» «Ну, пока он не выучится, он не может править», — сказала она. «Вместо него в Мордограде остался регент». «Ну и имечко у него». «У всех потомков небожителей такие имена, которые не выговоришь с первого раза». Она улыбнулась. «Они принесли их из своих родных мест. Я им не ровня, но Инжи и Сирт росли в краях, где жила я. Так что мы подружились. По крайней мере, с Инжи. Ну, мне пора. Я рада, что вы в порядке, правда». Мари махнула мне на прощание и побежала. Мы проводили ее взглядом. «Хороша», — сказал Варк. «Видел, какие у нее?» «Охрененные», — ответил я. «Я про глаза». «А, ладно, давай разберемся с обедом, а потом есть к тебе один разговор. Важный». Пока закончилась вся суета с обедом, бумагами, одеждой, вещами и прочим, наступил вечер и стемнело. В каждой комнате горел свет с потолка, но это меня уже не удивляло. К хорошему быстро привыкаешь. Но раз вечер, пора выходить на разведку. «Я ненадолго», — сказал я, выходя из своей комнатки. Стас, сидящий за столом над книгой, даже не поднял голову. «Куда ты, Громов?» — спросил Варк. «Ну, пусть зовет по фамилии, раз ему так удобнее, я не против». «Хочу найти, как выбраться в город». «Я подскажу». Лин, про которого я думал, что он спит, вскочил с кровати. «Есть куча способов, но лучше через пристань. Там охраны мало. Не то чтобы там не охраняли, если поймают, будут проблемы, но...» «Покажешь, где пройти?» Я махнул рукой, чтобы он собирался. «Ты же хотел о чем-то поговорить», — сказал Варк. «Точно, вылетело из головы. Пошли с нами». Я взялся за ручку двери. «Варк, завтра же первое занятие», — простонал Стас. «Куда ты?» «Раз предку... раз Громову нужно, я с ним». На улице было светло из-за стоящих повсюду фонарей. Да и почти во всех окнах жилых корпусов горел свет. Ребятки скоро начнут учиться. А меня в их возрасте учили рубить головы одним ударом и пытать водой. Теперь придется изучать что-то другое, раз я сюда прибыл. Хотя способы пытки водой забывать не стоит. Но сначала отец Гронт и защита клана. Остальное — потом. «А там забор», — Лин показал вперед. «Надо перелазить». «За дело», — сказал я. «Идем и...» «Громов», — шепнул Варк. «Там кто-то идет». Он показал на силуэт. «Я займусь, а вы на пристань». Я подтолкнул Варга в спину. «И потише там». Тот, кто шел к нам, заметил меня и ускорил шаг. «Это тот высокий, какой-то там правитель или наблюдатель, как-то так. с именем, которое невозможно выговорить, но его все называли Инжи. Сейчас он уже не был настроен так любезно, как днем. — Как ты отбил мой шар? — сходу спросил Инжи. Я пожал плечами. — Повезло. Сам же говорил, что бросил слабый. — Я кинул самый мощный огонь! — вскрикнул он и огляделся. Продолжил он тише. Такой смог бы прожечь броню пехотинца или мотоповозку. Как ты его отбил? — Вытянул руку и отбил, — сказал я. — Да это невозможно. Мало кто может так делать. Он опять огляделся. — Это кто-то надо мной шутки шутит? — Кто-то тебя страховал? Сирт? — Нет, он точно не мог. — Никто меня не страховал. Я только собрался прогнать юнца, но вспомнил, что он же вроде как будущий правитель нашей страны. Для безопасности семьи с таким лучше не ссориться. Но и лебезить перед ним я не собирался. Да, точно. Странное дело. Он вздохнул. Это просто невозможно. У нас на всю империю всего 9 человек могут делать такое, включая меня. И тут ты. Может... Я и правда разучился и кинул очень слабый огонь. — Может быть, — сказал я. — Странно. Инжи присмотрелся ко мне. — А как ты говорил, у тебя фамилия? Он нахмурил лоб. — Нет, подожди. Грозов. Громов, верно? — Ага. Я слышал, была какая-то резня между кланами. И там упоминалась эта фамилия. Это было нечто большее, чем резня между кланами. Большую часть моей семьи убили. Я прошу прощения. Инжи нахмурился. Я попрошу дядю, чтобы разобрался. Это какое-то беззаконие. Если сможем что-то найти, я дам знать. Будет неплохо. Инжи развернулся и, не прощаясь, пошел в сторону корпуса. Странный тип. Не стоило привлекать его внимание, но теперь поздно. Ну да хрен с ним. Где-то в городе меня ждет отец Гронт. — Громов, сюда! Варк махал мне, сидя на высоком проволочном заборе. Лин уже спускался с другой стороны, цепляясь пальцами за ячеистую сетку. Я пожал плечами и дернул ручку калитки. Она сразу открылась. — Тут же не заперто, — сказал я. — И чего полезли? Они смущенно откашлялись и слезли. Лин подошел к лодке, у которой не было весел. Вместо этого сзади был установлен какой-то ящик, наполовину погруженный в воду. — И это не охраняют? — спросил я. — Только когда проверки, — ответил Лин. — Мотор без ключа мало кто может завести, так что охрана не парится, просто спит. А я же давно хочу сюда попасть, раз даже прокрался через забор и жил в одной комнате с ребятами из Норландии, пока они меня не выперли за то, что слишком много болтал. — И зачем тебе эта академия? — А как без нее? Я же не хочу всю жизнь прозябать в нищете. Устроюсь в какой-нибудь малый дом и построю шедевр. — Какой? — Еще не знаю. Но это будет то, что я назову своим именем. Он колдовал над этим ящиком, и скоро тот заревел и задрожал. Громко, но никто из охраны даже ухом не почесал. Лодка поплыла через реку. Навстречу городским огням. Лин направлял ее рычагом. Столица империи точно никогда не спала, раз даже ночью у них так светло. Я распахнул двери и вошел внутрь. Мужики, сидевшие у длинной коричневой стойки, все как по команде развернулись к нам. Какая-то наглая молодежь, собравшаяся у столика, окинула нас хищным взглядом. — Я же говорил, не надо сюда идти, — прошептал Лин. — Это же порт. «И что мы будем делать?» — спросил Варк. Я вошел внутрь и сел за стол. Парни следом, только очень осторожно. Посетители теряли к нам интерес. Кто-то засмеялся, заиграла тихая музыка из стоящей на стойке коробки. «Что вам принести?» — спросила девушка в белом переднике и очень короткой юбке. «Пиво», — сказал я, оглядев ее стройные ножки. «И что-нибудь поесть». — У нас не особо много денег, — предупредил Варк. — У нас просто их не останется. — Это на мне. Я оглядел зал. Большинство посетителей выпивали у стойки, а столы, кроме нашего и еще одного, пустовали. Затем сидела компания молодежи. Возраст как у нас, но они не из академии, они местные. И, судя по очень наглому виду, они считают себя очень опасными. В дальнем краю стоял еще один стол, обтянутый зеленой тканью. Там два человека играли в какую-то игру, ударяя палками по шарам. Шары сталкивались с громким отчетливым щелчком и падали в ямки по краям. Пахло чем-то жареным. «Обожаю эту игру», — сказала Лин и, не дожидаясь пива, пошел смотреть. Девушка принесла три запотевшие стеклянные кружки на подносе и тарелку жареных колбасок с каким-то соусом. Я молча взял ближайшую и надолго припал к ней. Кислая. Но когда в последний раз пробовал его? 100 лет назад. «Давно ты пиво не пил». Варк с восторгом смотрел, как я опустошил кружку несколькими могучими глотками. «Очень давно», — ответил я, подцепляя колбаску. Я никак не мог угадать мясо, из которого эти жирные колбаски сделаны. Пожалуй, лучше этого не знать. Но вкус неплохой. Я съел одну и сразу взялся за вторую. Неплохо, но на этом несколько минут моего отдыха закончились. Пора браться за дело. Просто сидя здесь и не выпивая, я бы выглядел слишком подозрительным. Мне и так хватает повязки на глазу. Из-за этого и так привлекаю много внимания. «А мы как-то раз со Стасом», — начал рассказывать Варк. «Потом», — прервал его я, — «не расслабляйся, мы на деле». «На каком?» Он забеспокоился и начал шептать. «Мы кого-то выслеживаем? Ты уже знаешь, кого?» «Это как рыбалка». Я внимательно оглядывал всех, кто здесь присутствовал. «Мы закинули удочку и ждем, кто клюнет. Может быть, нам нужен тот человек в дождевике? У него под плащом нож. Зачем?» «Выглядит подозрительно», — сказал Варк. «Не смотри на него. Или вон тот небритый тип в шапке. Вроде обычный портовый работник, но посмотри, какие у него аккуратные тонкие пальцы. Он карманник. Следи за деньгами». «Понял». «Или вон те, возле которых стоит Лин». «Вот уроды». «Не, они-то как раз нормальные. Тут все нормальные. Почти все». Я бросил короткий взгляд на стойку неподалеку, где сидела та молодежь. Эти парни очень громко хохотали. Один расплескал пиво на пол, другой шлепнул по заднице девушку, что носила пиво. Третий подошел к столу, где мужики били по шарам, и лез с советами, о чем его точно никто не просил. «Обрати внимание, что здесь полно крутых парней», — продолжил я. «Но этих сопляков никто не осадит». «Почему? Они из какой-то банды?» «Верно. Думать ты умеешь, в отличие от брата». «Стас нормальный, он просто...» «Мы на рыбалке. Осматриваемся и ждем рыбу, которую можно вытащить. Может быть, сегодня мы ничего не найдем, а может, улов будет хорошим. Но дело не в этом. Ты ничего не утаил от меня про Павла Громова?» «Нет». Варк замотал головой. «Все рассказал, что знал». «Или он врет, или он не знал, что у Павла были какие-то способности. Хотя, если учитывать, что этих небожителей очень мало, Павел мог чувствовать себя в опасности и держал все в тайне». «Я не помню его мать», — сказал я. «Ни разу не видел ее у моего алтаря. Кто она?» «Я не знаю», — ответил Варк. «Надо Илью спросить. Паша говорил...» Молодежь возле нас захохотала еще громче. «Что она умерла очень давно». «А кто его отец?» «Хм, Влад, конечно же». Варк хмыкнул. «Это все знают. А что, думаешь, что Павел не из Громовых?» «Есть такая мысль». «Это же чушь, он на них похож». «Верно». «Так ты же предок. Ты разве не знаешь?» «Я сидел в долбанном алтаре и смотрел на черепах. Годами. Ничего я не видел, если мне не показывали. — Верно. Но если бы он был чужим, он бы не смог... Варк огляделся и зашептал. — Он бы не смог тебя вызвать. Ведь ты же его предок. — Но я не предок Громовых. Варга дальше можно не расспрашивать. Он не знает, с чего это его родственник умеет отбивать огненные шары, причем на рефлексах. Я помню, что однажды его не было в семье год или два, — сказал я. — Где он был? Толпа молодых бандитов заржала так громко, что я не услышал ответа Варга. — Нам тогда лет по 14 было, — повторил он. — Он вместе с Владом уехал в Мордоград. Варг почесал затылок. — Но я не помню, зачем. — Ладно, хватит. Я отставил пустую кружку. — Не помнишь, и ладно. — Это все равно бесполезно. — Пошли, рыбалка окончена. Но завтра... Вся молодежь вдруг заткнулась. Открылась дверь, и внутрь вошел мужчина в пальто и темном костюме в тонкую белую полоску. Каблуки блестящих туфель громко топали по полу. — Какой сегодня дурацкий день! Певуче пропел вошедший, придерживая дверь, чтобы не хлопнула. — Мне как обычно. — Темные и соленые орешки? — спросила девушка у стойки. — Именно. Он изящным движением снял с себя шляпу и кинул на вешалку у двери. Шляпа крутанулась, но попала в цель и не свалилась. Мужчина внимательно оглядел всех собравшихся и направил указательный палец на молодых бандитов. — Вы же тут не буяните? — спросил он. — Нет, мистер Габриэль, — ответил один из них блеющим голосом. — Ну и отлично. Мужчина направил указательный палец на стойку. — А к орешкам я бы хотел... Он посмотрел на меня, а я на его руку, на тыльную сторону ладони, где была вытатуирована змея с открытой пастью. Такая же, как у того убийцы, что напал на меня на корабле. — Вообще-то... — сказал он девушке. — Мне надо бежать. Столько дел. Он развернулся и, так и не опустив руку, схватил шляпу с вешалки. — А может, задержишься? — спросил я погромче. — Поговорим немного. — Нет, я вспомнил об одной важной встрече. Он просеменил к двери. — Очень тороплюсь. — Не торопишься. Настаивал я и пошел к нему. — Тебе лучше остаться здесь. — Нет! Он выскочил наружу, а я за ним. Фонари тут не горели, но я слышал цокот каблуков его лакированных туфель. — Ну-ка, стой! — крикнул я и побежал следом.